Несарев сбрасывает с себя трупа Салата и оглядывается. Настоящий Сарев не стал дожидаться стража, поэтому подхватил не пришедшую в себя Элизабет и бросился на утек. Вот только авантюрист не успел пройти и 20 шагов, как был настигнут стражем реальности. Юноша взмахивает рукой и пятиметровый язык пламени врезается в противника. Огонь моментально исчезает, на теле стража не остается ожогов. Какая-то невидимая сила полностью парализует тело. Причем не только мышцы, кажется, будто сам воздух застыл. Не хватает сил даже сделать вдох. В этот момент новое ощущение все-таки прорывается сквозь магическую изоляцию. По волосам и коже Сарефа пробегает холодный ветер. В эпицентре пожаров приходится как нельзя кстати. Температура воздуха продолжает снижаться, что заставляет стражи реальности остановиться. Разве не он это делает? Авантюрист перебирает различные варианты исхода, но пока не может даже моргнуть. Любое противодействие обречено на провал. Двойник Сарефа смотрит куда-то за горизонт, пока многочисленные пожары прекращают гореть. С гор спускаются потоки холодного воздуха. Скорость ветра увеличивается. Сарев не может повернуть голову, чтобы смотреть туда же, куда и страж реальности. Бокового зрения хватает лишь для того, чтобы различить край облаков странной формы. Через несколько секунд магия отпускает тело, а вот гость из зеркального измерения просто растворяется в воздухе. Неужели все? Вампир смотрит вдаль, но не видит ничего странного. Если страж что-то и увидел в грозовых тучах, то глазам Сарефа это недоступно. Что странно, но холодный ветер тоже исчез, словно его никогда здесь не было. Сарев кладет Элизабет на землю и быстро приводит в чувство. Разумеется, девушка сразу забросала вопросами, на которые юноша отвел к дракону. В любом случае нужно убедиться, что он действительно мертв. Вот только на склон холма в этот момент кто-то уже пришел. Адлер Винсель опирается на лук и смотрит по поверженного монстра. На звук шагов резко оборачивается и подпрыгивает к Сарефу с кинжалом в руке. Сил уже не остается на столь молниеносный бросок, да и в любом случае противостоять магистру оружейной часовни в ближнем бою себе дороже. «Магистр, что вы делаете?» – спрашивает Сарев при виде приставленного к горлу лезвия. «Кто это сделал?» Сквозь прорези опаленного шлема вампир видит безумный взгляд мастера боевых искусств. Хватает пары секунд, чтобы осознать еще один просчет. Как объяснить произошедшее? Вы работаете с вампирами? Адлер сразу задает следующий вопрос. Разумеется, что использовать магию крови такого высокого уровня может только вампир. Страж реальности не забрал жизнь Сарефа по неизвестной причине, но сумел подгадить другим способом. При этом не по запаху, ни по ауре не подходил ни под одну известную расу. Что вы такое говорите, магистр Винсель? Встревает ошеломленная Элизабет. Это ведь не мы убили дракона, Сарев, что произошло, когда я была без сознания? Появился кто-то посторонний, он не назвал своего имени. Именно он убил дракона, а после исчез. Сарев рассказывает как есть, он не является моим или мисс Викар союзником. Сарев старается отвечать уверенно, но упадок силы и хриплый голос мало помогают в этом. Адлер убирает кинжал от горла Сарефа и подносит к глазам. На лезвии начинают сверкать белые точки. Поиск лживых ответов до запуска 00001 рекомендаций. Говорить правду. Это видел Сарев перед ответом. По всей видимости, кинжал в руках мастера искусства духа является не только оружием, но и артефактом с чарами, обнаруживающими ложь. Пришлось говорить правду, тщательно подбирая формулировки. Хорошо. Адлер отходит от Сарефа и исчезает в подлеске. Видимо, хочет преследовать стражи реальности, не подозревая о бессмысленности действия. Что это с ним? Элизабет все еще не может прийти в себя. Сегодня пронесло. Магистр Винсель входит в тройку лучших охотников на вампиров. С подобными нужно держать ухо востро, а лучше больше никогда не пересекаться. Сарев не отвечает спутнице. Даже дракон не вызвал в нем столько волнения, как возможное присутствие вампира. То, на что другие не обратят внимания, охотники на вампиров всегда заметят и используют против тебя. Вампир благодаря знаниям Бенедикта Слена убеждается в мысли о том, что правильно всегда избегал их внимания. Охотники на вампиров во многом не уступают охотникам на демонов, и при этом концентрируются только на клыкастых кровососах с пугающей и порой даже фанатичной самоотдачей. «Что будем делать?» – спрашивает Элизабет. «Поищем выживших. Потом заберем Эллен и вернемся в столицу». Сарев отворачивается от мертвого дракона. «Наш заказ выполнен. Вернуться в порт Айзервиц удалось только на следующий день. Отчета требовали все. Гильдия, конклав, оружейная часовня. Погибло шестеро боевых магов с мэтром Марицем во главе. Адлер Винсел потерял троих подчиненных. Среди авантюристов, на удивление, никто не погиб, как и среди жителей деревни Абертром обошлось без потерь. Селяне и Эллин засели в пещерах, где их и нашел Сарев. Приходилось заново рассказывать подоспевшим чуть позже главам рыцарских отрядов и королевским министрам. Сарев тщательно подбирал слова и убирал из рассказа самые важные детали. К счастью, большинство слушателей было слишком радо быстрому решению проблемы. В истории были случаи, когда один дракон вполне мог опустошить целую страну. Пускай речь в таких случаях идет о маленьких государствах с небольшой военной силой, но даже для Монарии отвергнутый Асалот обошелся бы слишком дорого. Многие важные лица королевства стекались к месту происшествия, чтобы своими глазами оценить ущерб и поглазеть на мертвого дракона. Даже труп крылатого монстра выглядит внушающе. Наконец Сарефа отпустили, и он вместе с Элизабет и Эллин вернулся в столицу. Эльфийка на обратном пути вела себя тихо, возможно, еще не пришла в себя. Элизабет же просто казалась слишком вымотанной. Дорога назад была под пасмурным небом, так теперь будет часто, пока не наступит весна. В пригороде им неожиданно перегородил проезд большой отряд воинов в форме королевской гвардии, а следом подъехал экипаж в окружении инквизиторов. По лицу Элизабет можно догадаться, что она знает пассажира экипажа. Увы, но незаметный поход обернулся срочными новостями по всему королевству. Сарев тоже догадывается, чувствуя, как волны божественной силы Герана вызывают неугасимую тревогу. Из экипажа выходит священнослужитель в багрово-золотых одеяниях. На его головном уборе золотом нанесено символическое солнце. Только один жрец Герана в королевстве имеет право на такие одеяния, епископ Элдрик Викар. Хмурое выражение лица не сулит ничего хорошего. Епископ не так часто вмешивается в светские дела, но вправе отлучить от церкви Герана любого. Разумеется, это означает гонение и смертный приговор. Отец. Элизабет быстро спешивается, подбегает и преклоняет колено перед епископом. Здравствуй, Элизабет. Элдрик кладет руку на голову девушки. Привычное жреческое наполовину приветствие, наполовину благословение. Точно так же должны поступить Сарев с Эллин. Юноша тоже соскакивает и помогает слезть Эллин, вот только совершенно не хочет повторять за Элизабет. С одной стороны, это будет против традиций, но с другой стороны, что почувствует епископ при прикосновении? Скроет ли маска друида-предателя ауру вампира? Она ведь не является абсолютной защитой. Основным щитом вампира является невнимательность окружающих. А в Эллин главный жрец может распознать эльфийку. Это никак не карается, но юноша не хочет раскрытия секрета при таких обстоятельствах. Наше почтение, ваше преосвященство. Сарев преклоняет колено в пяти шагах до епископа и заставляет Эллин повторить. Мы в грязи и недостойны личного благословения. Сарев пытается под таким самоуничижительным предлогом оградиться от внимания епископа. На лице Элдрика Викар не дрогнул ни один мускул. К счастью, он проигнорировал Сарефа и повторно обращается к Элизабет. «Дочь, что все это значит?» Элизабет не успевает ответить, как из экипажа выходит еще один человек. Ситуация резко становится хуже, так как вместе с епископом прибыл будущий муж Элизабет, фрат Айзервиц. Последний в присутствии епископа не позволит себе каких-либо вольностей, но это не значит, что будет легче. Сейчас все зависит от объяснения Элизабет. Глава 36. Первоначально задумывалась, что они смогут незаметно ото всех выполнить заказ, а после тихо вернуться в столицу. Неожиданное появление настоящего дракона породило слишком много внимания, в котором участие Элизабет Викар не осталось незамеченным. Вот именно, мисс Викар, о чем вы думали? Принц Фрат сейчас куда более вежлив, чем обычно. Отец, выслушай меня, пожалуйста. Элизабет встает, не обращая внимания на жениха. Я отправилась в поход как помощница гильдии авантюристов. Местность уже проверялась, но дракон необъяснимым способом сумел спрятаться от проверяющих. Заказ был низкой степени сложности, лишь еще раз проверить окрестности и все. Но дракон все же появился, и нам пришлось дать бой, который мы выиграли. Элизабет решила говорить правду, но акцентировала внимание только на одних деталях. «Да, я это слышал», — глухо произносит епископ. «Победа над взрослым разумным драконом – поистине впечатляющий подвиг, но меня интересует немного другое. Почему ты отправилась в путешествие без должного сопровождения, взяв этого молодого человека как спутника? В каких вы отношениях?» Ну вот, начались неудобные вопросы, Сарев с Эллин все еще находится в коленопреклоненной позе. Его имя Сареф. Он тоже студент Академии Фернанта Кула, поэтому я с ним знакома. При этом, он один из лучших студентов. Помимо меня только он получил разрешение на продвинутую учебную программу, а также он является победителем последнего магического турнира среди младших курсов. Начинает перечислять девушка заслуги Сарефа. Верная тактика, но интересует его не совсем это. Как мне кажется, юноша не поднимает глаз от земли, остается разговаривать с самим собой, пока к нему напрямую не обратятся. Вдобавок он действующий член гильдии авантюристов в звании инмарха и опытный адепт боевых искусств. К тому же он является начинающим охотником на демонов. Не останавливается Элизабет. Поэтому он один может заменить собой всю охрану. О его заслугах мне известно. Кивает отец. Но тебе не кажется, что подобное поведение для девушки неприемлемо? Ты спала с ним в одной палатке или комнате? Ничего подобного не было, отец. Элизабет даже всплеснула руками. Не было ничего, порочащего честь. Мы не были наедине. Я спала вместе с третьей спутницей. Ее зовут Эллин. Епископ смотрит на Эллин, но взгляд не смягчается. Тем временем принц Фрат постоянно порывается что-то сказать, но не хочет перебивать епископа. Это легко заметно по подергиваниям ног. Взяли в поездку ребенка, Элдрик не очень этому верит. Да, это подтвердят жители деревни Абертром. Ее наличие только указывает на то, что мы не предполагали такого развития событий во время выполнения заказа. Горячо доказывает Элизабет. Как же тяжело с местными представлениями о целомудрии. Хотя это мало отличается от истории прежнего мира, полная свобода отношения и личной жизни даже там появилась не так давно по отношению к тысячелетиям истории, Сареф уже размышлял об этом. Конечно, даже в прошлой жизни были государства и общины с подобным устоем по культурным или религиозным соображениям. Там даже можно было встретить полицию нравов, следящую за моральными устоями среди граждан. Хорошо, всех доводов для епископа оказывается достаточным, но выдыхать рано. Ведь рядом есть одна неприятная личность. Но ваше преосвященство, это в любом случае недопустимое поведение. Наконец заговаривает принц. И за это я приношу свои извинения, ваше высочество. Перебивает Элизабет. И я готова принять за это наказание. Именно я была инициатором похода. Мисс Викар, можете не выгораживать своего спутника. Не представляю, зачем вам надо было браться за заказ, не будучи авантюристкой. Фрат отмахивается от слов Элизабет и вновь обращается к епископу. «Ваше Преосвященство, выслушайте теперь меня, пожалуйста. Мне не нравится, если все закончится вот так. Мне кажется, что мисс Викар попала под влияние этого человека». Палец принца указывает на Сарефа. «Система, добавь 100 очков на везение. Внимание команды не распознано. Он должен быть наказан по всей строгости». А именно объявлен преступником с исключением изо всех организаций. Я бы рекомендовал смертную казнь, но готов согласиться с отправкой на рудники или другое тюремное заключение. Жених продолжает наседать. Сареф не совершил ничего, за что можно было дать подобное наказание. Не менее решительно отвечает Элизабет. Он не упустит такой замечательной возможности. Сейчас начнет шантажировать. Вампир может предсказать развитие беседы даже без магии. После замечает, что Эллин рядом начинает трястись и мягко берет ее руку в свою. Дрожь тут же прекращается. «Ваше Преосвященство, надеюсь, вы поступите мудро. Герон учит нас дорожить честью. Этот человек по имени Сареф на самом деле хитрый, изворотливый и подлый человек. Разумеется, Фрат и Элизабет не столько спорят между собой, сколько пытаются убедить в своей правоте того, кто сейчас будет принимать решение. Если мое справедливое требование не будет удовлетворено, то это может бросить тень на возможность нашего скорого брака. И вот принц Фрат переходит к основному аргументу. Разрыв помолвки и отмена свадьбы для семейства Викар будет ударом по репутации, но самой главной бедой окажется потеря самоцвета Митмола из королевской сокровищницы. Очевидно, что отец не позволит своей дочери страдать еще больше, решение уже принято и даже слезные просьбы Элизабет тут уже не играют никакой роли. Странное чувство колит в груди и перехватывает дыхание. В последний раз почувствовал его перед решением открыть дорогу для стражи реальности, а было бы неплохо. Сареф неожиданно встает. Все взгляды устремляются на невозмутимого юношу, хотя сейчас он должен трястись от скорого краха жизни. Инквизиторы рядом кладут руку на оружие. «Ваше Преосвященство, я действительно хитрый, изворотливый и подлый человек. Ваша дочь даже не подозревает, что я отправился в этот поход не просто так», — говорит Сареф таким образом, — чтобы вызвать интерес и интригу. Даже принц Фрат от такого опешил. И зачем же ты отправился? По роже кирпичом Элдрик Викар может переплюнуть даже Сарефа, но раз он заинтересовался, то полдела сделано. Теперь нужно плести сеть из лжи и правды, чтобы помочь ей справиться с ментальным штормом. Прямо говорит Сареф. Внимательный взгляд замечает удивление на лице принца Фрода, даже епископ дернул бровью. Элизабет же явно не понимает, что задумал напарник. Не знаю, откуда ты о нем узнал, но объясни подробнее. Епископ жестом прерывает возражение принца. Я практикую ментальную магию, поэтому однажды попал под воздействие ментального шторма мисс Викар. Именно так узнал о ее недуге. Сначала юноша поясняет свою осведомленность. Епископ кивает, объяснение логично. Поэтому я изучил литературу и нашел способ, как можно излечить состояние. Для этого требуется магический накопитель с энергоемкостью выше 10 фонтанов рир. Это тоже известно присутствующим, но Сареф не может сказать, что Элизабет рассказала о сделке с самоцветом Митмолла. И что же, спрашивает Элдрик. Вместо ответа Сареф достает из кармана сердце стихии и подходит к епископу. Между ними тотчас встает инквизитор, через которого главный жрец королевства получает предмет. Впервые за встречу епископ показал хоть какие-то сильные эмоции. Это новорожденное сердце стихии. Элдрик Викар пристально разглядывает предмет. Именно, впитавший в себя речную воду и драконий огонь, Сареф не удивлен эрудицией епископа. Тот поднимает руку, и в небо ударяет поток драконьего пламени. Все люди непроизвольно отступают, а кони с жалобным ржанием пытаются разбежаться. Какое счастье, что сердце аж два раза попало под залп Асалата. В первый раз, когда находилось в реке, а во второй во время случайного поливания огнем округи. Сареф предусмотрительно привязал предмет к чарам возврата браслета и с помощью сердца стихии атаковал дракона, а после стражи реальности. Сейчас все с изумлением смотрят на епископа, самое время подводить итоги. Это сердце стихии я дарю Элизабет Викар. Хотел сделать во время поездки, но появление дракона заставило изменить планы. Это единственный существующий в мире образец, и его будет достаточно для исцеления недуга, когда любые другие варианты не гарантируют успех из-за меньшей энергоемкости. Заканчивает объяснение Сареф. Мной двигало нежелание каким-либо образом опорочить мисс Викар или бросить тень на предстоящую свадьбу. Я лишь хотел помочь и стремился создать ситуацию, где вручение такого предмета будет приватным. Элизабет, ты принимаешь подарок? Епископ смотрит на дочь. Да, принимаю. Усиленно кивает Элизабет, шокированная такими откровениями. Элдрик Викар передает сердце стихии в руки дочери. Признаюсь, тебе удалось меня удивить, Сареф. Раз тобой действительно двигало подобное, то я не вижу смысла в наказании. Даже напротив, ты достоин награды, задумчиво произносит епископ. Имея сердце стихии, он становится неуязвимым для провокаций принца Фрода относительно самоцвета Митмолла. Даже самый качественный самоцвет не идет ни в какое сравнение с настоящим сердцем стихии. Но ваше преосвященство, мямлит принц, попавший в тяжелую ситуацию. Давайте обговорим это в частном порядке. Ваше высочество, Элизабет, прошу пройти в экипаж. Господин Сареф и госпожа Эллин свободны. Перечить никто не стал. Элизабет явно пыталась поймать взгляд Сарефа, но тот не отрывался от созерцания ног в глубоком поклоне. Вскоре экипаж с вооруженным отрядом исчезли в направлении города. «Все в порядке?» – дергает за рукав Эллин. «Да, идем, нам нужно вернуть лошадей в конюшню гильдии». «А ты правда так все задумал?» – не унимается эльфийка. «Если честно, то нет, но пусть это останется между нами». «Хорошо, это единственное, что я смог придумать на ходу. Я не горжусь ложью». Эллин молча кивает и берет под уздцы лошадь Элизабет. Но при этом мы можем радоваться за Элизабет, ведь теперь она справится с недугом и даже сможет отказаться от свадьбы. Продолжает Сареф. Она действительно откажется? Кто знает, такие браки по расчету в высшем сословии происходят очень часто. Если расчет вдруг исчезает, то союз могут отменить. В любом случае, это ее жизнь, и ей принимать решение. Путники направляются в порт Айзервиц, чтобы успеть войти в ворота до того, как наступит сумерки, а чувство в груди медленно засыпает. Глава 37. Песок в часах медленно пересыпается, пока Сареф наблюдает за ним. Сейчас студент находится в рабочем кабинете мэтра Вильгельма и ждет, пока наставник не закончит чтение каких-то важных донесений. К такому студент уже привык. Через пару минут некромант со вздохом откладывает письма и обращает наконец внимание на Сарефа. «Что теперь случилось, мэтр?» – уточняет вампир. «Скажем так, в странах Северного континента происходит ряд тревожных волнений, но лучше расскажи про себя. Ты правда профукал сердце стихии, я бы выразился по-другому, скорее откупился им», – поправляет Сареф. «О, теперь это одно и то же, что и просрать самую ценную вещь в своей жизни». Чародей разводит руками. Да, все пошло немного не по плану, но любое действие открывает новые возможности. Главное, увидеть и воспользоваться ими, твердо отвечает юноша. К подколкам наставника уже привык. Ну и ладно, пожимает плечами некромант. Оно принадлежало тебе, и ты принял решение. Хотя, мог бы заодно и руку предложить. Элдрик Викар не оценил бы шутку, скорее всего. Зато теперь ты в центре сплетен. Мол, убийца драконов и разрушитель браков. Маг откидывается на спинку кресла и не сводит взгляда со студента. Очень надеюсь, что ни одно из этих прозвищ не приживется. А что, свадьба действительно отменена? Да, епископ, жесткий человек, но в своей дочери души не чает. Особенно после потери старшей. Ты слышал об этом? Нет, врет Сареф. Ее звали Мариен. Она была жрицей Герона с великим будущим. Бог солнца редко кого одаривал такими силами. Кто знает, чего бы она добилась, если бы не нарвалась на противника сильнее себя, рассказывает некромант. Похоже, не все таланты достались ей. Сареф стремится сменить тему. Элизабет тоже потрясающая, согласен. Феноменальные для столь молодого человека запасы маны и изумительный контроль. Она будет щелкать самые сложные чары, и я не удивлюсь, если сможет на высоком уровне овладеть любой областью магии, кивает мэтр Вильгельм. Вот только, она не похожа на старшую сестру. Мариен была решительной и отважной. Я бы даже сказал, пылала как солнце. Элизабет же робкая и замкнутая. Думаю, у нее тоже есть внутренний стержень. Но я хотел бы сегодня обсудить другой вопрос. Разумеется, маг встает с кресла. Речь о драконе, зеркальных измерениях и страже реальностей. Да, Сареф следом встает. Мне нужны знания об этом, иначе в следующий раз я рискую не выкарабкаться. Чародей выходит на балкон, внизу раскинулась площадь, а по сторонам можно увидеть другие черные башни и порта Айзервиц за пределами академии. Сареф подходит к перилам и смотрит вниз. Моя позиция не изменилась, Сареф. Наставник тоже привалился на каменные перила, но спиной. Чем глубже ты в это войдешь, тем больше внимания привлечешь. Чьего внимания? Стражи реальности? Не только. Ты мне рассказал, что используешь преддверие чертога. Эта способность не создает зеркальное измерение в сознании мага, ты не до конца понял суть. Начинает говорить некромант, расскажите хотя бы минимум информации. Сегодня студент не намерен отступать. В чем я неверно понял суть? В том, что ты не создаешь измерение, а просто стучишься в дверь. И что там за дверью? Сареф ловит каждое слово. Пути, и войти на них нельзя просто так. Там присутствует страж реальности, который оберегает пути от вандалов и проходимцев, наподобие тебя. Бывает, что на путях можно встретить всякое, например, настоящего, мать его, разумного дракона, а потом его привлечет твоя попытка открыть дверь. То есть все было именно так, переспрашивает Сареф. Откуда я знаю? Пожимает плечами некромант. Некоторое время собеседники молча наслаждаются неожиданно хорошей погодой во время зимы, пускай зима в этих широтах не такая, какая возможна на северном континенте. Название. Преддверие путевого чертога тип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 5% описания. Те, кто немного продвинулся в понимании парадокса связи света и тьмы, могут лишь постучаться в двери путевого чертога. Да и сам чертог будто нереален и размыт. Вселенная зародилась во вспышке света, но утонула во мраке. Но что было перед этим? Вы можете лишь догадываться и возводить зеркальные измерения в попытке поймать отражение великого взрыва. Главное, помнить, что открыть дверь могут и с другой стороны активация. Чтобы убедить Вселенную, нужно детально мысленно представить нужное место, которое будет являться отправной точкой на путях. Система тут же обновляет информацию о способности на основе услышанного. А что может заставить стража уйти? Сареф пробует уточнить тревожащий вопрос. Равная или превосходящая сила? Раздается вполне очевидный ответ. Давай закончим на этом месте. Лучше расскажи, как продвигается изучение магии хаоса. Трудно оценить. Мне ни на что использовать ее, только реставрацию задействовал в последнее время. Честно отвечает вампир. Разумеется, он не ограничивался одним заклятием при изучении специализации, но остальная магия слишком узкоспециальная. Хорошо, тогда я тебе нашел повод. Отправишься в округ Шестеречья, где происходят раскопки древнего подземного дворца. Изучи вдоль и поперек. Я уже обо всем договорился, как с исследовательской группой, так и с руководством Академии. Мэтр Вильгельм отправляется обратно в кабинет, где вручает Сарефу рекомендательное письмо. «Значит, мне стоит исчезнуть на некоторое время из Академии, верно?» Невозмутимо отвечает наставник и приглаживает волосы. «Думаю, ты и сам понимаешь, почему. Когда я должен прибыть туда? Желательно уже вчера. И не понять, шутит он так или нет. Никого с собой не бери, это соседний округ, не успеешь соскучиться. Хорошо, в таком случае выйду в течение часа». После этих слов Сарев сразу покидает кабинет мэтра Вильгельма. Скорее всего, это действительно хороший вариант, ведь он, сам того не желая, оказался втянут в разборки между влиятельными людьми. Принц Фрат теперь точно не успокоится, пока не отомстит Сарефу. А если на неделю-другую исчезнуть из поля зрения, то многие страсти успеют потухнуть. Хотя бегство в любом случае не является решением проблемы. Много времени на сборы не потребовалось. И вот Сареф уже выходит из Академии в снаряжении авантюриста. Можно было бы взять лошадь в конюшне гильдии, но сейчас он не выполняет заказ, так что забирать надолго не может. Округ Шестеречья действительно примыкает к Солнечному Синоду, будет нетрудно дойти пешком. Вампир может идти без остановки и днем, и ночью, так что уже завтра в полдень будет на месте. Авантюрист с рюкзаком за спиной выходит через городские ворота и отправляется по тракту в нужную сторону. Сейчас он идет в противоположную сторону от Маздарина, так что все будет в новинку. Как и всегда, тракт столичного округа забит телегами, конными отрядами и путниками разных мастей. Тут и там попадаются авантюристы. Кто-то в дозоре, кто-то сопровождает купцов, кто-то направляется на разведку в глухие части округа. Сарефа пару раз даже окликнули. Происшествие с драконом сейчас у всех на слуху. Можно посчитать, что все в целом закончилось неплохо. Вот только напряжение не отпускает Сарефа из-за Адлера Винсиля. Сейчас авантюрист может быть под наблюдением охотников за вампирами. Людей не удивить тем, что кровососы пытаются проникнуть в человеческое общество, поэтому они собаку съели на слежке и установлении истинной личности подозреваемых. Порой они поступают совсем не так, как охотники на демонов, но если раскроют сущность Сарефа, то жди безжалостной облавы. Вампир передвигается по краю дороги, пока не наступает закат, и продолжает путь в темноте. Ночному охотнику такие сумерки не помеха, так что даже можно увеличить скорость шага, ведь ночью тракт становится более-менее свободным. Во время путешествия в голове крутится множество мыслей, благо есть куча времени поразмыслить над всем. Сарев вспоминает, что так и не проверил сообщение системы после смерти дракона и ухода стражи реальности. В опасных ситуациях система благоразумно не перекрывает обзор сообщениями об итогах битвы, лишь оставляет значок непрочитанных уведомлений, которые можно мгновенно вызвать. Вчера Сарев оставил Элину Фриды, после вернулся в общежитие, помылся и сразу рухнул спать. Сегодня же просто забыл это проверить, так как привык к отсутствию прогресса от системы. Итоги боя: получено 2 уровня и 6 очков характеристик. Уровень освоенности умений повышен и теперь равен преддверии чертога 5%, чернильная закалка 82%. Аво, целых 2 уровня, хоть не я победил дракона и стражи реальности. Теперь могу проверить это. Юноша сначала отправляет 2 очка на озарение, которое становится равным 50. Внимание, характеристика озарения достигла 50 пунктов. Получена пассивная способность «Шепот мира». Название: «Шепот мира», тип: пассивная способность, ранг умения: с уровень освоенности. Неприменим описание: те, чьи чувства особенно остры, могут слышать даже то, что не достигает ушей. Говорят, что мироздание сотворено с помощью музыки и пения. Те, кто могут услышать подобное, приобщаются к одной из самых таинственных мистерий мира и жизни. Некоторым это дает просветление, а другим приносит безумие. Активация не требуется. Упоминание безумия не выглядит обнадеживающим, но Сарев не чувствует никаких особенных изменений, привычно обостренный шумовой фон вокруг не становится другим. Вероятно, у способности есть скрытые условия. Имя: Сарев. Уровень: 46. Раса: вампиррасовый статус. Вампирактивные эффекты: отсутствуют пассивные эффекты. Божественная воля Кадуция, аура благословения Кадуция, школа белого пламени, школа стальной крови, Ручей маги, шепот мира класс, маг хаоса подкласс, археолог субкласс, отсутствует ремесло, недоступно слово, низкая репутация, положительная, жизненная мощь, 36, стойкость, 40, физическая сила, 28, ловкость, 31, интеллект, 54, озарение, 50, есть еще 4 очка характеристик, но Сарев пока не может определиться, куда их стоит отправить. Раз уж есть возможность отложить выбор, то стоит ею воспользоваться. В будущем может оказаться, что срочно потребуется какая-то характеристика, поэтому выбор всегда сложен, ведь сбросить внесенные изменения система не дает. Глава 38. К раскопкам в округе Шестеречья Сарев подходит с опережением графика. Местность соответствует названию. Через округ протекают 6 крупных рек и неисчислимое количество ручьев. Много водоемов от маленьких прудов до больших озер. Между реками раскинулись деревеньки, фруктовые рощи и поля с овощами. Земледельцы тут вряд ли когда-нибудь испытывали недостаток в воде. У подножия одного из холмов Сарефа встречает палаточный лагерь. Навскидку исследовательская группа состоит из 30 человек, где больше половины людей являются охраной. Юноша точно не может сказать, отчего именно вооруженные охранники призваны оберегать. Шестеречье считается довольно благополучным округом. Сарев не скрывается и без проблем входит в лагерь. Скучающие воины лениво смотрят в его сторону, но на этом интерес заканчивается. А вскоре становится понятной причина, у костерка сидит знакомая фигура, которая наверняка тут всем заправляет. «Меня не оставляет ощущение, что ты меня преследуешь». Студент академии подходит к костру. Совпадение, ничего более. Рим усиленно дует на ложку. В котле над костром бурлит варево с многочисленными запахами. Я сюда первая пришла, так что это ты меня преследуешь. Если я тебе нравлюсь, пригласи в кабак. Самоуверенности целая река. Пожимает плечами Сарев. Река, в прошлый раз ты в честь меня назвал город, теперь хочешь одну из здешних рек переименовать? Девушка отправляет недоваренный кусок мяса обратно в котелок. Город был назван в честь Ромула, а не тебя. По-моему, именно ты хочешь, чтобы я что-то нарек в твою честь. Почему бы сразу не звезду или целое созвездие Рим Великолепный, а что, было бы неплохо. Девушка смотрит на безоблачное голубое небо. Мне никогда не делали подарки. Будешь похлебку, притащу тебе какую-нибудь гадость из раскопок. Нет, спасибо, мне бы найти руководителя экспедиции. Фу, отмахивается Рим, они все внутри подземелья, ищи их там. Сарев отправляется в указанную сторону. Довольно сложно объяснить, почему ему с Рим очень легко найти общий язык. Может, немногочисленные совместные путешествия тому виной или ее незатейливая манера общаться, где она не пытается что-то скрывать. Долго идти не пришлось, сразу за лагерем тропинка ведет под скалы, где зияет проход в пещеру. Сарев быстро проходит по влажной почве и заходит в проем. Внутри оказывается, что это не пещера, а специально выдолбленные ходы. Все стены обтесаны, а после кто-то изукрасил их различной резьбой и рисунками. Многие узоры и руны время давным-давно стерло, а от многих рисунков остались лишь редкие разводы застывшей краски. Юноша смотрит под ноги, потом по сторонам, но не видит следов раскопок, если не считать куч земли около входа. Это место не было закопано, так что преждевременно называть изучение раскопками. Здесь хватит визуальной археологической разведки. Возможно, в глубине комплекса будет иначе. Сарев идет по коридорам, освещенным многочисленными незатухающими факелами. Сразу просыпается интерес несостоявшегося в прошлом археолога. Юноша пробует прикинуть, какое значение закладывали строители древности. Большинство сохранившихся изображений на стенах посвящены обыденным сюжетам. Рождению детей, сбору урожая, праздникам и войнам. Религиозной тематики почти нет, вряд ли это был храм. На занятиях Фернанда Кула студентам преподается история народов, живших на месте нынешнего королевства Монария. Но, как это обычно бывает, сохранившаяся информация обрывочна и неточна. Острый слух различает переговоры и шаги в соседнем коридоре, поэтому Сарев сворачивает на первом перекрестке. Вскоре оказывается в длинном зале с многочисленными каменными блоками, стоящими в ровном порядке. У одного из таких стоит с десяток человек. Трое из них оказываются организаторами, а вот остальные явно из охраны. Теперь Сарев понял, что упустил ранее. Охрана тут больше выступает рабочими, ведь должен же кто-то таскать и копать. 7 мужчин общими усилиями двигают каменный блок и получается как-то не очень. «Эй, помогай, не стой!» Новоприбывшего замечает один из организаторов и принимает за рабочего. «Что ж, сейчас действительно выглядит как они. Отойдите». Юноша проходит к блоку. Семеро рабочих с удивлением отступают. Сарев прикладывает ладони к блоку, по стенке которого начинает течь алая энергия. Название. Школа стальной крови тип. Способность духа ранг умения. А уровень освоенности. 16% описание. Направление в школе духа, изучаемое в Стилграде. Умение включает в себя все приемы боевого искусства. Адепты этой школы добились высот в способности укреплять тело энергией духа. Стальная кровь. Общее название методики уплотнения циркулирующей энергии. Благодаря ей, тело адепта становится буквально вылитым из железа, что позволяет выдерживать самые немыслимые повреждения. Также последователи этой школы отличаются очень высокой выносливостью, благодаря искусственному замедлению циркуляции энергии духа в теле. Школа белого пламени дала бы более сильный импульс, но есть риск повредить блок. Тут лучше подойдет стальная кровь с постепенным передвижением объекта. Как и оказалось, блок тяжеленный, Сарев даже успел вспотеть, но передвинул его в одиночку. Под ним оказывается углубление со скелетом. Предназначение зала сразу становится понятным. Аво, присутствующие явно удивлены силе Сарефа. Я ученик мэтра Вильгельма Вигойского. Скажите, кто из вас мэтр Бартоломью? Студент достает письмо от наставника. Это я. Вперед выходит аристократ в изысканной куртке, где дорогая кожа соседствует с серебряными эполетами. Аккуратная растительность на лице тоже может являться отличительной чертой, ведь крестьяне или наемники не всегда следят за этим. Ты, должно быть, Сарев, все так, мэтр. Юноша передает конверт магу. Тому хватает 10 секунд на чтение. Очень хорошо. Извини, что мой коллега принял тебя за рабочего. Познакомься, Куэйрместит и Ампродоксий. Глава экспедиции указывает на товарищей, кивающим в ответ. Куэйрами принято называть ученых, философов, историков и исследователей, не использующих магию и не работающих ради нее. В развитых странах таких может быть не меньше магов и даже больше, все-таки не все имеют от природы предрасположенность к управлению магической энергией. Немало открытий было сделано такими людьми. Сарев, приятно познакомиться. Могу ли я еще с чем-то помочь? Занятие найдем. Давай я для начала проведу экскурсию. Мэтр Бартоломью приглашает идти за собой. У тебя уже есть какие-нибудь вопросы? Твой наставник мне говорил, что ты увлекаешься такими изысканиями. Да, это так. Скажите, а как давно ведутся работы? Сарев идет следом за начальником экспедиции. Этот комплекс был обнаружен в прошлом месяце случайным образом. Вход в него обвалился, а еще перед ним стекал водопад. Ты, вероятно, заметил, что русло еще не успело до конца высохнуть. Из-за постройки канала не так далеко отсюда, здешний приток полностью обмелел. Начинает рассказ чародей. Местные обратили внимание на заваленную пещеру, и так об этом слух дошел до нас. Сарев внимательно слушает. Неудивительно, что обнаружившие не стали самостоятельно разгребать вход и исследовать пещеру. Всем известно, что такие места могут быть очень опасными. Это знали и жители деревни Аварлак, что касалось курганов. Мы сразу выдвинулись сюда и начали изучать. После подтянулись рабочие, а пару дней назад прибыла пара адептов из оружейной часовни. Продолжает мэтр Бартоломью. А зачем они здесь? Есть опасность? Да, глубинная часть комплекса может быть небезопасной. На верхних ярусах мы не обнаружили ловушек, проклятий или немертвых стражей. Но вот глубже. Давай я лучше покажу. Проводник уверенно ведет по коридорам, пока они не оказываются перед обрывом. Дна провала Сарев увидеть не может. Видно, что раньше в пропасть спускалась каменная лестница, но что-то ее обвалило. Насколько там глубоко? Спрашивает Сарев. Разведывательная магия сообщает, что более 80 сажений, отвечает маг, более 160 метров. Прим автора. Ничего себе, это явно расщелина, созданная природой. На краю даже немного захватывает дух. В ширину на прикидку можно дать метров 20. Скорее всего, непонятно лишь, зачем кому-то было спускаться туда. Там начинается неизведанная зона, поэтому я пригласил адептов боевых искусств. Сам я специализируюсь на исследованиях, моя боевая магия оставляет желать лучшего. Но с тобой наш отряд еще более укрепится. И когда мы отправляемся вниз, уточняет Сарев, завтра. Итак, основные ходы и залы ты уже увидел по пути сюда. Можешь ходить, где хочешь, мне нужно вернуться в погребальный зал. Быстро прощается чародей и уходит. Сарев еще некоторое время стоит на краю пропасти. Факелы освещают лишь небольшой пятачок, тьма внизу кажется бездонной. Юноша никогда не боялся высоты, тем более сейчас уверен, что выживет даже после падения с большой высоты. Но щекочущее чувство все равно перехватывает дыхание, чем дольше смотришь вниз. Было бы неплохо. Со вздохом Сарев отрывается от созерцания темноты под ногами и возвращается в лагерь. Насмотрится на это еще завтра. Стоило выйти из подземелья, как резко становится теплее. Лагерь наполнен обычной суетой. Кто-то что-то несет, с кем-то разговаривает или горланит песни около костра. «Хей, удачно?» – спрашивает Рим. «Да, теперь я полноправный член экспедиции». Сарев садится рядом. Девушка так и не отошла от костра, но котелок уже снят с огня. «Я слышала, что завтра мы должны спуститься куда-то глубоко. Не люблю пещеры». «Почему? Там холодно и влажно», — поясняет девушка. «А темноты не боишься?» — улыбается Сарев. «Пф, боюсь разве что наступить куда-то не туда». Рим шумно зевает. «Как же скучно». «Сарев, пошли потренируемся». «Давай», — соглашается авантюрист, лишь бы не сидеть просто так. «Покажешь, чему научилась. Если ты думаешь, что теперь одолеешь меня без магии, то лучше сразу сдайся». Рим ведет на ровную площадку рядом с лагерем. На ее поясе прикреплен знакомый хлыст. «Буду осторожен. Как твое наказание?» Сарев вспоминает, что отряд Рим должны были наказать за оставление кордона в страже во время зачистки свечного квартала. «Назначение сюда и есть оно. Моих ребят тоже отправили куда-то еще». Беловолосая девушка разворачивает страшное оружие. «Только не бей сильно», — с улыбкой произносит Сарев. «Ха». Рим не удалось одурачить неуверенностью. Кончик хлыста разрывает воздух там, где только что был авантюрист. «Ты нечеловечески быстр», — ворчит девушка, смотря на мимолетный огненный след в воздухе. «Это и есть знаменитая школа белого пламени?» «Да, скорость и разрывная сила – ее главные преимущества». Сарев внимательно следит за движениями оппонента. «Но и выдохнешься ты раньше», — заключает Рим. Одним движением приводит хлыст в пляску. Теперь оружие оставляет за собой красные росчерки энергии духа. «Но если я подойду вплотную, тебе не сдобровать». Не остается в долгу юноша перед рывком между мельтешащими всполохами того, что осталось от хвоста идолопоклонника церкви. Глава 39. Сарев не может не признать, что Рим имеет основания для уверенного поведения. С минимум движений выжимает максимум пользы из длинного оружия. По туловищу юноши бегут полупрозрачные извивы огня. Сейчас Сарев не задействует всю доступную энергию духа. Их представление сразу же привлекает внимание всех незанятых работой людей. Щелчок неизбежно запаздывает за ударом, но обостренные чувства успевают заметить опасность до непосредственной атаки. Это можно читать по взгляду, позе и телодвижениям. Именно поэтому Рим не берет ни секунды покоя. Противник должен всегда быть под напряжением перед очередным ударом. Конечно, увидеть удар еще не значит, что получится уклониться. Согласно системе, за рефлексы и скорость передвижения отвечает характеристика ловкость. Сейчас ловкость равна 31. К сожалению, не очень понятно, как именно выражаются пункты характеристик на реальном теле, то есть как числа конвертируются в возможности организма и наоборот. Алая полоса пробегает в опасной близости от головы. Сарев попробовал уже пару раз сблизиться с Рим, где от хлыста не будет большого толка, но ничего не вышло. Девушка умело держит на дистанции. Без магии действительно будет затруднительно достать оппонента, поэтому из рукава выстреливают алхимические чернила. Название. Чернильная закалка, тип. Алхимия и ранг умения. Уровень освоенности. 82% описания. Маг-алхимик может свободно менять форму, прочность, остроту и агрегатное состояние особой субстанции. Травленные алхимические чернила специально созданы для легкости манипулирования ими. Алхимик ближнего боя может сотворить из чернил все, на что ему хватит фантазии, ограничен лишь объемом вещества. Главным достоинством субстанции является сверхтекучесть ее конденсата, ТЕ, способность проникать сквозь материю без трения. Активация. Мысленная трансформация субстанции. Черный клинок покачивается в руке, а в нужный момент Сарев метает его в Рим. Девушка могла бы уклониться от броска, но вместо этого ломает собственный ритм, создав рукой дополнительную точку рычага посередине хлыста. Это привело к тому, что по инерции кончик хлыста резко полетел в другую сторону и отбил оружие. Рим тут же срывается в первую серьезную атаку. Хлыст косит траву и выбивает борозды на земле. Пропущенный удар будет очень сильным. Чем внимательнее вампир следит за передвижениями оппонента, тем лучше различает странный ритм, будто схватка является живым существом с бьющимся сердцем. Хлопки, шаги, прыжки и вздохи. Все сплетается в единый узел, который Сарев воспринимает как музыкальную запись. Через несколько секунд странное звучание начинает опережать все источники звука, будто кто-то наложил звуковую дорожку на видео с опережением. Ритм происходящего в ушах подсказывает даже то, что еще не видит глаз. Теперь увернуться от удара стало куда проще, из-под ног вырываются струи белого огня, ускоряющими тело адепта боевого искусства. Сарев проходит сквозь защиту хлыста, кажущегося вездесущим, всего двумя приставными шагами. Он словно слышал, где будет пауза в неведомом музыкальном произведении. Рим изумленно пытается разорвать дистанцию, но авантюрист предварительно ускорился и уже успевает схватить девушку за плечо. Но это не значит, что победа уже в кармане. Рим сразу же сбрасывает руку и поворачивает весь корпус с ударом ногой в живот. Разумеется, бойцы оружейной часовни рукопашному бою уделяют не меньше внимания, хоть и не могут творить то же, что и школы, специализирующиеся на техниках без оружия. Однако Сарев безропотно принимает удар и подходит еще ближе. Левой рукой хватает правую руку Рим с хлыстом, но девушка еще одним сумасшедшим оборотом вырывается из захвата и отскакивает дальше. Но теперь авантюрист доминирует, успевает схватить хлыст и резко дергает к себе. Разумеется, боец никогда не выпустит оружие из рук просто так, поэтому Рим обратно подлетает буквально в объятия Сарефа. В настолько близкой дистанции юноша имеет преимущество в росте и весе, сразу блокирует попытки вновь отпрыгнуть. Приходится внимательно следить за кулаком, летящим в нос, или коленом, которое может ударить в пах. Хватает 3 секунд яростной борьбы, чтобы взаимно блокировать друг друга. Ха, и что теперь? Лицо Рим блестит от пота, да и сам юноша тяжело дышит, так что тратить дыхание на ответ не стал. Вместо этого алхимические чернила выстреливают из карманов и рукавов и замирают острыми лезвиями у тела девушки. Сарефу не нужно двигаться, чтобы убить противника, главное, не дать возможности избежать смертельных ран. Рим это сразу понимает. Черт, сдаюсь. Противники отходят друг от друга. Рим аж валится на вспаханную поверхность площадки и победно смеется. Я же говорила, что именно. Сарев повторно затягивает ослабевшие ремни. Без магии ты меня победить не сможешь. Девушка одним движением поднимается на ноги. Думаю, ты права. Сарев мысленно вызывает сообщение от системы, которое возникло на краю зрения во время боя. Название. Шепот мира тип. Пассивная способность ранг умения. С уровень освоенности. Неприменим описание. Те, чьи чувства особенно остры, могут слышать даже то, что не достигает ушей. Говорят, что мироздание сотворено с помощью музыки и пения. Те, кто могут услышать подобное, приобщаются к одной из самых таинственных мистерий мира и жизни. Некоторым это дает просветление, а другим приносит безумие активация. Не требуется. Система решила подсказать о применении пассивной способности. Так вот значит, что такое странное слышал Сарев во второй половине схватки. Это трудно назвать музыкой в привычном понимании, юноша даже затрудняется подобрать для этого верное слово. Нужно будет пробовать использовать способность как можно чаще, глядишь, система обновит описание. День неумолимо клонится к вечеру, вскоре в лагере становится людно, все рабочие и исследователи возвращаются из подземного комплекса. Сарев знакомится с остальными важными членами экспедиции, а после мэтр Бартоломью рассказывает о завтрашнем спуске в глубинную часть комплекса. Для него это явно не первая экспедиция, поэтому его планы и организация выглядят вполне разумными. Уже поздним вечером юноша сидит возле костра вместе с Рим и другим адептом мощного телосложения из оружейной часовни по имени Годдард, которого сюда отправили по жребию. Как понимает Сарев, это считается довольно скучным заданием. Риск напороться на что-то опасное есть всегда, но обычно подобное вызывает только зевоту, поэтому в такие задания отправляют проштрафившихся. Если таковых нет, то по жребию. Вскоре к костру подсаживаются некоторые наемники, вечерами лагерь наполнен различными группами вокруг костров, на которых готовят еду и просто греются. «Эй, Сарев, ты же маг», — говорит Рим. «Еще нет», — поправляет Сарев. «Расскажи какую-нибудь историю про подземелья, только что-нибудь, что еще никто не слышал». «Да, товарищ будущий маг, вы же в академии много читаете». Бородатый Годдард отвлекается от полировки топора. «Все сказки вы неоднократно слышали. Пожимает плечами Сарев, не представляющий, что такого можно им рассказать. «Давайте, господин маг, наверняка есть что-то, например, древние предания». Раздается с другой стороны. То, о чем никогда не слышали большинство людей, разумеется, существует. Вот только интересных историй из этого всего не получится, ведь окружающие хотят именно их. Сарев прикрывает глаза, отыскивая в памяти книги из прошлой жизни, откуда можно почерпнуть похожие сюжеты. «Вы знали, что глубоко под землей есть огромный город темных эльфов, где правят женщины, а не мужчины?» Следом раздается дружный смех. «Здесь никогда не существовало темных эльфов, которые с какого-то перепуга решили жить под землей. Да быть не может!» — восклицает Рим. «Под землей же гномы живут». «Ну да, гномы тоже есть. Хорошо, кое-что другое. Однажды гномы построили подземное государство с бесчисленными шахтами и залами», — начинает вампир. «И как оно называлось?» Сразу летит вопрос. «Черная яма», — отвечает Сарев. Многих слушателей название рассмешило, ведь звучит как название хутора где-нибудь в Вашельских княжествах. Так назвали из-за огромной пропасти, такой глубокой, что падать будешь очень долго, пока не достигнешь черного озера на дне. Без стыда Сарев пересказывает содержание одной из книг прошлой жизни. Гномы жадно копали в поисках особенной руды, из которой выплавляли невероятно прочный и легкий металл с удивительным серебряным цветом. Теперь слушатели стали куда внимательнее. И что стало с черной ямой? Тогда в мире гремела война с темным владыкой, что привело к разрушению многих союзов между людьми, эльфами и гномами. После войны черная яма закрыла подземные чертоги для чужаков, и однажды гномы докопались до страшного огненного монстра, который уничтожил подземное государство. Кратко подводит рассказчик к концу гномьего царства. «Это был дракон?» – спрашивает Рим. «Не, разве драконы живут под землей?» – возражает Годдард. «Тогда кто?» – «Духовное существо огня. Никогда не видел, но слышал, что такие есть», – неуверенно отвечает Бородач. «Сарев, так кто это был?» «Мне трудно дать определение. Скорее, это был большой демон». Юноша подбирает ближайшую ассоциацию. «И что было потом?» — спрашивает один из слушателей. «Потом черную яму пробовали снова заселить, но гномов убили орки и гоблины, и об этом никто не узнал, пока через заброшенные подземные дворцы не решила пробраться группа авантюристов на другую сторону горного хребта. Да и угадаю, их тоже всех убили». Годдард решил, что сможет предсказать сюжет. «Дурак, тогда откуда об этом стало известно?» Рим считает по-другому. «Да, это было опасно, но почти все смогли выбраться», — подводит итог Сарев. «А зачем они вообще туда полезли? Разве гору нельзя обойти?» Один из наемников пытается понять мотивы. «Я бы лучше взобрался на гору, чем полез бы в гномьи шахты». Несколько слушателей кивают. Видать, не было выбора. Здесь память начинает подводить Сарефа. «Надеюсь, завтра все будет не так». Оказывается, мэтр Бартоломью тоже стоял рядом и слушал. «Даже я никогда не слышал истории про черную яму, хотя часто общался с гномами из Вар-Мурадот. Думаю, малоизвестная легенда, и вряд ли здешний глубинный комплекс может сравниться по истории и размерам с потерянным гномьим королевством. Думаю, ты прав. Хорошо отдохните перед завтрашней вылазкой». Чародей уходит в свою палатку. «Эй, Сарев, а есть еще что-то?» — тычет в бок Рим. «Было еще одно королевство гномов в недрах горы, которое отобрал дракон, но расскажу в другой раз. Ну вот, заинтриговал и сбежал. Давай хоть в карты сыграем». «Давай, все равно сна не в одном глазу», — соглашается Сарев. Глава 40. На следующее утро все встали рано и с первыми лучами солнца приготовились входить в подземный комплекс. Помимо Сарефа, Рим, Годдарда и мэтра Бартоломью в команду входят знакомые со вчерашнего дня Куэйр Местит и Ампродокси. Также вниз спустится пятеро носильщиков, но они вместе с Куэйрами пойдут после разведки боевой группы. Сейчас все стоят на краю пропасти внутри подземелья. Площадка перед обрывом заполнена светом факелов, приказами и бухтами свернутых веревок. Рабочие надежно прикрепляют веревки, на которых разведывательная группа сейчас будет спускаться. Через 10 минут все готово. «Итак, кто пойдет первым?» — спрашивает мэтр Бартоломью. «Позвольте мне, я неплохо ориентируюсь в темноте», — поднимает руку Сарев. «Хорошо, Сарев, будь аккуратен. Рим и Годдард, вы пойдете следующими, потом я», — раздает указание чародей. «Ампродокси, жди моего сигнала перед тем, как начать спуск». Юноша перевязывает веревку вокруг пояса и скидывает большую часть в темноту. Держась за натянутую часть, Сарев спиной вперед спрыгивает вниз. С точки зрения безопасности такой способ спуска никуда не годится, но вампир без труда удерживает равновесие и темп снижения, постоянно отталкиваясь от стены. Через равные промежутки времени прикладывает к скале магические свитки. На пергамент нанесены чары для моментального приклеивания к поверхности и испускания света. Таким образом за вампиром остается освещенная полоса. Сверху начинают спуск адепты оружейной часовни, чуть левее и правее линии спуска Сарефа. В пропасти царит полнейшая тишина, нет никаких подземных источников и уж тем более не слышно живых существ. Единственные звуки издает сам авантюрист и люди наверху. Через некоторое время юноша замечает внизу многочисленные обломки, что раньше составляли каменную лестницу. Сарев ускорил спуск, пока не завис в 3 метрах над землей. Все-таки веревки немного не хватило. Сарев немного подтянулся на веревке, задрал ноги наверх и обернул их вокруг веревки. Делает это для того, чтобы освободить руки и ослабить натяжение узла у пояса, иначе развязать не получится. Через полминуты мягко приземляется на скользкие камни. Вампирское зрение без труда различает окружающую обстановку. На первый взгляд здесь нет ничего, что могло бы указывать на предназначение места. Ведь древние строители не стали бы тратить столько усилий, чтобы просто построить лестницу вниз. Глаза замечают самый темный участок, там проход дальше. Сарев пока в него не заходит, нужно дождаться остальных. Через несколько минут рядом спрыгивают Рим и Годдард. Сарев видит, как осторожно они переступают по камням. Вероятно, чары ночного видения не до конца адаптировали зрение бойцов. Черт, как и предполагалось, темно и скользко, ругается Рим. Сарев, есть что-нибудь интересное? Там есть проход куда-то. Метр спускается, вампир старается не смотреть наверх, чтобы свет магических свитков на отвесной скале не слепил. Да, но он спустится с помощью магии, отвечает бородатый напарник Рим. У него не так хорошо с физической подготовкой. Кстати, я удивлен, как ты развит физически, Сарев. Обычно маги не уделяют этому большого внимания. Ну еще бы, ты же видел наш вчерашний спарринг, встревает Рим. Для того, кто изучает боевые искусства, это в порядке вещей. Что еще интереснее, кивает Годдард, и маг и воин. Потрясающе, благодарю. Магистр Ангельс уже приглашал меня в часовню. Сарев рассказывает о происшествии с Цербером Химерой, пока на магическом диске не спустился мэтр Бартоломью. Такая магия позволяет поднимать и опускать объекты, но требует долгих тренировок и предельной концентрации. Как обстановка? Справляется маг. Все тихо. Тогда идем дальше. Теперь уже маг встает впереди колонны, Сарев идет за ним. Рим и Годдард замыкают. Группа идет молча, в пещерах не принято громко разговаривать, чтобы не привлечь к себе ненужное и подчас опасное внимание. Кто знает, что или кто может здесь жить. Сарев обращает внимание на то, что стены пещеры тоже обтесаны чьим-то трудом, значит, впереди можно ожидать помещения, как и в верхнем комплексе. Холодрыга, холодрыга, бубнит под нос девушка позади. Да, солнце сюда никогда не заглядывает, так что температура низкая. Через 10 минут исследователи оказываются в большой зале, выполненной в форме амфитеатра. После был обследован каждый закуток, но больше никаких проходов не видно. Значит, это конечная точка? Спрашивает Годдард после обследования залы. Вероятно, говорит мэтр Бартоломью. Сейчас я зажгу свет, приготовьтесь. Адепты оружейной часовни вынимают свитки отмены чар, а Сарев просто зажмуривается. Вскоре весь зал освещен множеством магических огней. Под светом место выглядит иначе. Ряды амфитеатра закручиваются вокруг центральной широкой площадки. Я пойду дам сигнал второй группе. Годдард со мной. Рим и Сарев, будьте начеку. Маг уходит вместе с сопровождением. И что это такое? Спрашивает девушка. Возможно, место для собраний. Учитывая местоположение, для тайных собраний. Или похоже на сцену. Рим идет меж рядов, где когда-то сидели возможные зрители. Скорее на арену. Поправляет Сарев, глядя на высокие борта вокруг центральной площадки. Думаю, ты прав. Это действительно выглядит как арена. Довольно уютно. Девушка ходит по центральной площадке. О, смотри, тут кровь. Действительно, в разных местах можно заметить кровавые разводы. Где-то в форме капель, где-то с отпечатком обуви. Странно, что кровь могла так сохраниться. Хотя, мы не знаем, когда она была пролита. Замечает Сарев. Вряд ли в последнее время здесь кто-то был. А вообще маг говорил, что в верхнюю часть комплекса несколько веков никто не входил. Рим теперь смотрит на потолок зала в 15 метрах над головой. Загадка. Думаю, можно проверить кое-что. Сареф садится на корточки рядом с самой большой лужей засохшей крови. Колдовать будешь? Именно. Сареф закрывает глаза и концентрируется на магии. Рукой обводит небольшой участок кровавого пятна. За пальцем в воздухе остается белая окружность. Юноша слышит, как спутница подходит ближе. Правда, вряд ли сможет понять действие. Магия хаоса со специализацией археолога предоставляет множество уникальных возможностей, среди которых реставрация, одна из нескольких. Есть еще одно заклятие со схожими чертами. Внутри светящейся окружности кровь начинает разгораться алыми углями, над которыми поднимается фиолетовый дым. От Ратура и Геверлетта. Сареф произносит активационную фразу, тщательно выговаривая каждый звук. Дыма тут же становится куда больше. Теперь не только поднимается к потолку, но и распространяется во все стороны. Рим быстро от него отходит, а вот молодой маг вынужден задержать дыхание, пока не может отнять руку от круга заклятия, иначе оно прервется. Согласно объяснениям мэтра Вильгельма, нужно выдержать не менее 40 секунд после активации магии. 38, 39, 40, авантюрист заканчивает мысленный отсчет и осторожно встает. Неожиданно из дыма вылетает меч и обезглавливает юношу. Точнее, так оно выглядело, меч из дыма просто разбился о шею Сарефа. Что это, демон, тебя забери. Рим отпрыгивает еще дальше от силуэтов сражающихся воинов. Магия показывает события прошлого, отвечает Сареф. Название. Память пепла тип. Магия хаоса ранг умения. А уровень освоенности. 14.5% описания. Маги-археологи способны окунуться в события прошлого ценой сожжения предмета, несущего в себе связь. Хаос событий прошлого всегда наполнен и никуда не исчезает, однако, для его упорядочивания магу нужно не только найти связующий объект, но и знать, что пепел может снова разгореться, но он уже никогда не станет топливом активации. Окружность Мансур-Синша вокруг связующего объекта и активационная формула от Ратура и Геверлетта. Эту магию вряд ли получится найти в учебниках Фернанта Кула, так что Сареф должен быть рад, что его наставник разносторонне эрудирован в вопросах магии. Мэтр Вильгельм научил памяти пепла, чтобы дать более безопасный вариант для изысканий. Реставрация при потере контроля или концентрации способна буквально выдернуть Сарефа из своего же тела и отправить переживать события прошлого в самом реалистичном виде. Конечно, сделать так можно и специально. Не нужно говорить, что это опыт не из лучших, особенно, если реставрируемое событие носит негативный характер. Например, последние минуты жизни человека на плахе. Все-таки это действительно была арена. Сейчас в дыму то и дело появляются фигуры мужчин и женщин, сражающихся насмерть. Дым достигает зрительских мест, и там можно увидеть наблюдающие силуэты. Этакий подземный колизей. Сареф проходит меж рядов и пытается запомнить как можно больше деталей. Наставник перед отбытием наказал практиковаться в магии хаоса и изучить место вдоль и поперек. Юноша останавливается перед странной аномалией. Здесь явно должны быть силуэты зрителей, но что-то искажает магию. Мистический дым в этом месте бурлит и кружится, пытается принять требуемый облик, но снова распадается.